Глава 7. Константин. Не знаю почему, но мысли постоянно возвращались к Бэмби. Весь субботний день ловил себя на этом. Сон тоже не принес облегчения. Фигура у Гвиневеры была на загляденье. Мокрые волосы облепили ее спину, но ягодицы прикрыть были не в силах. И в самый интересный момент сон прервался, сменившись хмурой серью. Проснулся я с хорошей такой эрекцией, и неизвестно отчего снова подумал об Алене. Девушка, конечно, симпатичная, но это никак не объясняет дикого притяжения к ней. Сам поразился силе своих чувств, когда обрабатывал коленку. Оттого и сбежал от нее. Не нужны мне никакие привязанности. Лучше и проще одному. А потребности тела может удовлетворить любая женщина. К вечеру пришел к выводу, что нужно сбросить напряжение. Перебрав контакты в телефоне, позвонил Наташе. В постели она огонь. И та с радостью согласилась на встречу. Притормозив на очередном светофоре, рассеянно огляделся. Взгляд выхватил знакомые выгоревшие светлые волосы. Бэмби шла в компании какого-то подростка. Спустя несколько секунд она уже заходила в аптеку. Повинуясь необъяснимому импульсу, свернул на парковку. Охрана тут же остановилась рядом. Федя было кинулся узнать, в чем дело, но я отмахнулся и приказал ждать меня в машине. А в аптеке было безлюдно. Только я, олененок и фармацевт, недовольно пересчитывающий мелочь. И, как обычно бывает в таких случаях, мелочи не хватило. Бэмби робко предложила позже занести, но фармацевт ее отбрила. Тут уж я не выдержал и вмешался, нащупав в портмоне пятисотку. И только когда я заговорил, девчонка поняла, кто за ее спиной. Вздрогнула и, обернувшись, растерянно уставилась в мои глаза. Забрав лекарство и сдачу, Бэмби буквально выбежала на улицу. Думая, что на этом наше общение закончилось, я удивился, заметив ее на улице. Она серьезно хочет вернуть мне эти 500 рублей? Я даже сначала не поверил собственным ушам. А красная от смущения девчонка продолжала настаивать. И, поддавшись искушению, я коротко поцеловал ее в губы. Собирался коротко, но малышка так искренне и волнительно ответила, что я вновь захлебнулся в непривычных для меня эмоциях и чувствах. Резко отстранился и поспешил покинуть это милое и невинное чудо, которое, к тому же, не торгует поцелуями. Наталья была, как всегда, на высоте. Роскошная брюнетка с аппетитными округлостями в нужных местах ожидала меня в халате на голое тело, так что до спальни мы добрались без проволочек. Но сегодня близость с ней не доставила мне обычного удовольствия. Как бы Наташа ни изощрялась, в голове крутились мысли о другой девушке. В какой-то момент я позволил себе представить Бэмби на месте Натальи, и оргазм сразу накрыл меня с головой. Наташа, как мне показалось, даже выдохнула с облегчением и предложила поужинать. Натянул джинсы и пошел за ней на кухню. Чем удивит меня хозяйка? Суши? Она серьезно? Покосился на Наташу? Вполне. Ладно, перекусы тоже полезны. Настроение, как ни странно, поползло вверх, только постоянно тявкающая баллонка раздражала. «Что это с ним?» — спросил я, закуривая очередную сигарету. Наташа посмотрела на часы и небрежно отмахнулась. «Гулять просится, наверное». «То есть справить нужду?» — уточнил я, приподнимая бровь. «И чего ты тогда ждешь?» «Не брошу же я тебя». Ласково ответила она, погладив мою ладонь. «Потерпит». Я хмыкнул и набрал Федю. Он пообещал подойти в течение 2 минут. «Надевай поводок. Попрошу охранника выгулить твою недособаку». «Зачем ты так о Филиппе?» Обиженно откликнулась брюнетка, но послушно направилась в коридор. Вскоре раздался звонок в двери, я пошел открывать. Вручил поводок Феде, а тот зачем-то спросил о ночевке. Я вышел на площадку и проследил за взглядом Федора. Уборщица? И чем она должна меня заинтересовать? Однако что-то в ее облике привлекло мое внимание. Собранные в куцый хвостик светлые волосы, тонкая фигурка. Я закрыл дверь за собой, и девушка опасливо обернулась. Ореховые глаза Бэмби выдали ее с головой. Она надеялась, что я ее не замечу, а меня будто черт дернул за язык. «Я начинаю думать, что ты меня преследуешь», — иронично заметил я. Смущенная девчонка тут же вздернула подбородок. «Аналогичные мысли и у меня», — брякнула она. Но продолжить обмен колкостями нам не дали. Наташа открыла дверь и вопросительно посмотрела на меня. «Почему ты так долго?» Я пожал плечами и вернулся в квартиру. «Значит, Алене еще 3 этажа убирать?» «Час-полтора? Потерплю Наташу». А ведь взгляд ореховых глаз с интересом скользнул по моему торсу. И это обстоятельство пришлось по венам приятным коктейлем возбуждения, предвкушения и любопытства. Поэтому, когда Наташа потянулась за поцелуем, я отстранился. Не сейчас. «Я приму душ?» — спросил я у нее. Не показывая обиды, девушка кивнула и принесла полотенце. Правда, вскоре влезла ко мне под струи воды и снова продемонстрировала невероятные таланты в доставлении удовольствия мужчине. Звонок в дверь прозвучал, когда я уже вытирался полотенцем. Замотал его на бедрах, предвкушая реакцию олененка. Но девушки на площадке уже не оказалось. Федя тут же уловил мое разочарование и, понимающе, ухмыльнулся. Пальцем указал на пол, значит, она этажом ниже. «Жди меня на 1-м этаже», — распорядился я. И тут же настрочил ему сообщение. «Как девчонка начнет собираться домой, дай знать». Федя, прочитав сообщение, кивнул. И пальцем нарисовал сердечко, а потом и Купидона, стреляющего из лука в это сердце. Для точности выстрела еще и глаз зажмурил. Шут гороховый. От подзатыльника он увернулся и сбежал по лестнице. И почему я терплю все его выходки? Стоит только сказать начальнику моей охраны, и его тут же уберут. Но я же этого не делаю. Тем временем я затащил недособаку за поводок в квартиру и вернулся в ванную комнату за джинсами. Остальная одежда валяется в спальне. Наташа дожидалась меня на кровати, приняв весьма аппетитную позу. Но она во мне никакого желания не пробудила. А, следовательно, брюнетка мне просто надоела. Надо будет кого-то другого подыскать. Мысли снова вернулись к Бэмби. Да, она, скорее всего, невинна, и придется ее учить всему. Но вдруг игра стоит свеч. Эмоции и чувства со временем сойдут на нет, и мы спокойно расстанемся. Осталось только Алену уговорить. Или соблазнить. Я ей нравлюсь, в этом нет сомнений. Вот только что-то заставляет ее отказываться от весьма выгодного предложения. И, как она говорит, это не гордость. Моральные принципы? Тем временем я неторопливо оделся под обиженным взглядом Натальи и достал портмоне. Не считая, вытащил несколько крупных купюр и небрежно положил их на тумбочку. «Купи себе сережки на память», — с улыбкой сказал я. «Или какой другой подарок себе сделай». «Тебе что-то не понравилось?» — испуганно спросила она. «Костя, я...» «Все отлично, ты просто огонь», — искренне сказал я. «Но даже огонь может надоесть. Поэтому желаю тебе успешных поисков нового спонсора». «Я думала, у нас все всерьез», — сказала Наташа, обиженная, и надула губы. Я рассмеялся от этой откровенной лжи. Считал, что она умнее. «И когда такие глупые мысли у тебя появились?» — иронично уточнил я и направился на выход. «В машине лучше Бэмби подожду». На 1-м этаже малышки не было. Кивнул Федя на выход. «За пылесосом пошла!» — отчитался он на улице. Хмыкнул и закурил. Она появилась на улице примерно через 30 минут. Я тут же вышел из машины, чтобы перехватить ее. «Алена!» — окликнул я ее. Она вздрогнула и повернулась ко мне. «Садись, я подвезу. Не спорь, По глазам вижу, что все равно начнет возражать, поэтому добавил. Время позднее. Или ты любительница экстремальных ночных прогулок? Нет, не любительница, призналась она тихо. Я планировала такси вызвать. Чувствую, что лжет. Так и вызвала бы его. Зачем на улице ждать? Я к этому моменту уже подошел к ней и мягко взял ее локоть, ненавязчиво подталкивая к моему болиду. А теперь уже поздно. Только время и деньги потеряешь. Бэмби выдохнула, а потом вдохнула глубоко. И промолчала. Молодец, умная девочка. Рано радовался, как оказалось. Константин. Тихо начала она, копаясь в рюкзаке. Затем вытащила 500 рублей и протянула купюру мне. «Возьмите, пожалуйста, и спасибо, что выручили в аптеке». «Перестань, олененок!» Уже сердито начал я. Силой сжал ее ладонь, возвращая ее к раскрытому рюкзаку. Бэмби пыталась сопротивляться, и это даже забавляло. Но взгляд я сделал серьезный и строгий, прежде чем сказать. «Не обижай меня, я ведь без злого умысла это сделал». Проняло. Девочка, смутившись, сдалась. Я напомнил девчонке про ремень безопасности, заводя мотор моего зверя. Но даже его рычащие звуки не смогли скрыть дикое урчание в желудке у моей соседки. «И когда ты последний раз ела?» «Сегодня вечером мороженое», — поспешно ответила Бэмби, уставившись в окно. «Какой полноценный ужин!» И я в шоке. Я порылся в памяти, где-то видел круглосуточную забегаловку. «Макдональдс или Бургер Кинг?» «А где здесь есть круглосуточное кафе?» — уточнил я у девчонки. «Ой, не стоит, я дома поем. Правда-правда, здесь идти-то 20 минут, а ехать и того меньше». Я глубоко вздохнул и вбил в поиск навигатора «Макдональдс», а вслух спросил адрес. Это успокоило Бэмби, и она не стала следить за дорогой. Но не обратить внимания на вывеску, когда я остановил машину, она не смогла. «Жрать хочу, не могу». «Отчего тебя твоя девушка не покормила?» — спросила Бэмби. И в ее голосе мне почудилась ревность. «Суши — это не еда», — коротко ответил я и вышел из автомобиля. И «я быстро». Федя взглядом указал на машину, пусть присмотрит. И вскоре вернулся с объемным пакетом. Сел и положил пакет на колени девчонке. «Открой картошку фри и какой-нибудь бургер», — попросил я нагло и все-таки добавил волшебное слово, вбивая в поисковик ее адрес. Что примечательно, номер квартиры она не сказала. «Пожалуйста, и сама угощайся. Не люблю есть в одиночестве». Лгу, но она моим даром не обладает, поэтому она безропотно нашла и протянула мне картошку фри. Я в этот момент выруливал с парковки и, покосившись на нее, приоткрыл рот. Бэмби смутилась и начала искать салфетку. Вырулив на дорогу, схватил сразу несколько долек картофеля и закинул в рот. Знаю, что гадость канцерогенная, но как же вкусно. «Не заставляй тебя кормить», — тихо попросил я, заметив, как Бэмби сглатывает. Еще и желудок ее опять заурчал. Заметив мой ироничный взгляд, девчонка сдалась. И незаметно для себя слопала почти целую порцию картофеля за то время, что мы ехали до ее дома. Обычная старая пятиэтажка. Едва я припарковался, как Бэмби вручила мне раскрытый бургер и переложила на мои колени бумажный пакет. «Спасибо, что подвез», — быстро сказала она и собиралась бежать. Успел удержать ее за руку. «Я же говорил, что не люблю есть в одиночестве. Составь мне компанию». Она растерянно улыбнулась и выглянула в окно. «Меня брат дома ждет, волнуется?» 2 минуты, — попросил я. Алена поколебалась, но все-таки кивнула. «Бэмби, хочу снова предложить взаимовыгодное сотрудничество». «Вам так нравится слышать отказы?» Недослушав, спросила она с иронией. «А почему ты отказываешь? Принципы?» «А мне интересно, почему ты считаешь, что девушки только за вознаграждение готовы быть с тобой ласковыми?» Парировала она, открыто глядя мне в глаза. Зря я в этот момент глотнул газировки, она тут же пошла носом. Надо же было так вывернуть ситуацию под немыслимым углом. А Бэмби продолжила, уже откровенно ехидничая надо мной. Вроде такой привлекательный и самоуверенный мужчина. Откуда тогда такие заскоки?» «Заскоки?» — переспросил я. «Почему мне показалось, что она хотела другой термин употребить?» «Да нет, девочка, это правда жизни. Просто я не хочу терять время на ухаживание. Все эти походы в рестораны, подарки — это те же деньги, но под мишурой. Так зачем вся эта красивая упаковка для товарно-денежных отношений?» Девчонка растерялась, в неуверенности открыв рот. «Неужели никто не хотел с тобой нормальных отношений?» — выпалила она неожиданный вопрос. «Бэмби!» — начал я и, усмехнувшись, покачал головой. Она опять вывернула мои слова и пришла к ошибочным выводам. «Для меня нормальные отношения как раз такие. Бартер, ничего больше». «А как же чувства?» Еще и заглянула своими огромными ореховыми глазами, казалось, в самую душу. «А зачем они нужны?» — задал я ей встречный вопрос. Она отвела взгляд и, взглянув на время, пожала плечами. «Две минуты вышли», — коротко и сухо сказала она, и все-таки посмотрела мне в глаза. «Извините, но мне не интересен ваш вид нормальных товарно-денежных отношений. И спасибо, что подвезли». Она выскочила из машины и, не оглядываясь, поспешила в подъезд.